Глава 10. «Я так рада за вас обоих!» — проворковала Милина. Взгляд ее зеленых глаз лучился почти искренней радостью, когда она крепко пожимала руку Полли. Полли была потрясена. «Какая игра!» Сама она оказалась не готова к такому притворству. Милина выглядела сногсшибательно в черном кружевном платье, обтягивающем ее, словно вторая кожа. Непринужденным жестом она взяла Рауля под руку и сказала, видимо, что-то очень остроумное, поскольку тот громко рассмеялся. Полли так нравилась себе в новом ярко-красном платье с открытыми плечами, когда смотрелась в зеркало у себя в комнате, но только до того момента, пока не спустилась вниз и не увидела Милину. Роб Драйден и его жена Сьюзи были из Техаса, поэтому они очень быстро нашли общую тему с Патриком, конечно же, о лошадях. Когда все направились в столовую, Милина продолжала оживленно беседовать с Раулем, поэтому Полли ничего не оставалось, как плестись вслед за ними. Вдруг рядом с ней оказался Патрик. «Не позволяйте ей так легко одержать победу», — прошептал он на ухо Полли. Она посмотрела на него обиженными глазами. Патрик ответил ей печальным взглядом. «Сцена, которую Милина закатила в день вашего приезда, была слишком впечатляюще, чтобы слуги промолчали. Я слышал, как они обсуждали», — признался Патрик. «Почему Рауль, который так рьяно оберегает вас от любого мужчины, единственный, кто не знает о том теплом приеме?» Полли напряглась. «Я посчитала, что не следует его вмешивать». «Если бы Рауль знал, он не пригласил бы Милину», — мягко произнес Патрик. Когда он галантно усаживал ее в конце стола, Полли наткнулась на испытующий взгляд Рауля и внезапно вспыхнула. Подняв бокал с вином, она сделала большой глоток. «Рауль попросил меня подобрать вам подходящее седло», — продолжал тем временем Патрик. Полли поперхнулась, затем бросила на своего собеседника умоляющий взгляд. «Вы умеете хранить секреты, Патрик?» Тот кивнул с серьезным видом. Наклонившись к самому его лицу, Полли прошептала. «Боюсь, я не совсем честно рассказала о своих навыках в верховой езде». «Что значит «не совсем»?» «Я никогда в жизни не сидела на лошади». Несколько мгновений Патрик потрясенно смотрел на нее и вдруг разразился хохотом. «Не будьте эгоистами», — раздался вкрадчивый голос Рауля. «Мы тоже хотим посмеяться». Полли покраснела, но нашла в себе силы не отвести взгляда и ответить. «Поверьте, шутка не настолько смешная». «Чувство юмора англичан очень отличается от нашего», — медовым голосом произнесла Милина. «Я всегда считала английский юмор чрезмерно тонким». Патрик недобро усмехнулся. «А я терпеть не могу ваши слезливые мыльные оперы. Каждому свое». Когда за столом возобновился общий разговор, Патрик прошептал. «Жду вас завтра в 6 утра у конюшен. Рауль к тому времени уже уедет. Я научу вас держаться в седле и кое-каким азам верховой езды, а там видно будет». «Вы мой спаситель», — с благодарностью прошептала Полли. В ответ и повернулась, чтобы поговорить с Робом Драйденом. После обеда все перешли в гостиную. Милина с приторной улыбкой пересекла комнату, уселась рядом с Полли, вытянув красивые ноги, и звонким голосом произнесла: Расскажи немножко о себе, Полли. Нравится ли тебе замужняя жизнь?» «Очень!» Полли залпом осушила свой стакан и взмолилась об избавлении, с беспокойством ощущая, что Рауль следит за ними с другого конца комнаты. «Кажется, Раулю не нравится наблюдать, как ты напиваешься. Сам он очень редко прикасается к алкоголю, разве только бокал шампанского иногда». Заметив ее удивление, Мелина выразительно вскинула брови. «Неужели ты не знала? Как ты можешь не знать такие вещи о собственном муже?» Полли изо всех сил сжала свой бокал, с горечью сознавая, что Мелина и вправду знает о Рауле намного больше ее. «А вот это не твое дело», — решительно произнесла Полли. Теперь, но уже слишком поздно, Полли очень пожалела, что попала на хитрость соперницы, и не рассказала Раулю об их стычке. А сейчас он наверняка не поверит ей. «Рауль был, есть и всегда будет моим делом», — самоуверенно проговорила Мелина. «Ты же наверняка устроила ему сцену после того, как он вернулся от меня той ночью». Полли застыла. Головная боль вновь дала о себе знать болезненной пульсацией в висках. «Какой ночью?»